«Не знаю», — Эдгар пожал плечами. «Скорее всего, она будет сильно шокирована, а потом захочет занять свое место в жизни. Такие, как она, работают на имперскую службу, на администрации планет, может быть, на очень крупные и могущественные корпорации». «Почему ты не сказал Ким правды, Эдгар?» Мальчик тоскливо посмотрел на него, насмешливо спросил. «А зачем тогда я буду ей нужен?» Алекс кивнул. «Понимаю. Извини. Но если ты прав, я прав, тогда Ким должна узнать, кто она. Парень, пойми, вся жизнь спеца в исполнении его предназначения. Работая простым бойцом, Ким останется несчастной». Эдгар молчал, и Алекс ощутил острый укол стыда. Ведь все надежды мальчишки были связаны с Ким. Все планы обрести настоящее тело, вырваться из чудовищного плена. «Я понимаю тебя, парень. Разумеется, если он не врет. Но мы должны что-то придумать для Ким, верно?» Парнишка удивленно посмотрел на него. «Мы?» «Конечно, мы. Ты ее лучший друг. Ты генный инженер. А я человек, в которого Ким влюблена». «Ну и зачем что-то делать?» Эдгар пожал плечами. «Теперь у нее есть работа, пока она ею довольна. Когда Ким обнаружит свои особые способности, когда захочет большего, тогда и надо будет волноваться. Но я надеюсь, что к тому времени получу живое тело. Все может быть. Вот только что делать с проблемой ее влюбленности в меня?» «Не влюбленности, а любви», — поправил Эдгар. Помолчал, сухо добавил. «Я не имею ничего против ваших встреч. Это естественная потребность, так что...» «Ей нужен не секс. Точнее, не только секс. Кстати, зачем это было сделано? Агент должна влюблять в себя окружающих, согласен, но влюбляться самой». «Любовь такая странная вещь, Алекс». Парнишка поднялся, прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. «Много раз пробовали создать гейш, которые будут влюблять, оставаясь холодными и безучастными, выполняя свою работу, но не тратя эмоций. Обольстительная внешность, актерские способности, ум, феромоны. Все впустую, Алекс. Для гарантированного обольщения любовь со стороны Гетеры тоже должна быть искренней. Как только цель достигнута, гейша получает возможность разлюбить объект. Тяжело, с переживаниями и печалью, но обретает свободу. Но вначале гейша любит сама. Сколько бы ни было отпущено сроку, 15 минут на минет или несколько лет в роли эскорт-девушки, любовь гейши неподдельна». Эдгар явно увлекся. Алекс, как зачарованный, следил за тощим пареньком, что бродил вокруг карикатурного трона, поправляя очки и препарируя самое великое из человеческих чувств. Любовь. «О, Алекс, ты ведь даже не можешь понять, что это такое, настоящая любовь. Безумие, радостное и добровольное. Всеобъемлющее пламя, чей жар сладостен и мучителен одновременно. Любовь матери к детям, любовь патриота к родине, любовь естества испытателя к истине – все меркнет перед настоящей, подлинной, всеобъемлющей любовью. Поэты слагали стихи, живущие тысячелетиями, завоеватели проливали реки крови. Простые, ничем не примечательные люди вспыхивали, как сверхновые, сжигая свою жизнь в ослепительной вспышке, яростной и безудержной. Любовь, любовь. Тысячи определений, поиск нужных слов, будто звуки, способны передать эту древнюю магию. Любовь — это когда счастлив тот, кого любишь. Любовь, когда весь мир сосредоточен в одном человеке. Любовь – чувство, равняющее нас с Богом. Не подступиться, не выразить словами, только и выражать не надо. Каждый поймет, каждый испытывал этот сладкий дурман. Ведь даже все расы чужих умеют любить, Алекс. Не человеческой любовью, но очень и очень похожей. Таи не ведают, что такое юмор. Брауни не способны на дружбу. Фэнхуан – неведома мстительность. Масса человеческих эмоций является уникальной, но при этом и мы не можем постигнуть, к примеру, свойственного дзыгу ощущения рассвета. Зато любовь есть у всех рас. «Теперь не у всех», – просто сказал Алекс. Эдгар осекся, вздохнул. «Да, конечно. Мы пошли дальше всех чужих рас, Алекс. Мы научились менять собственное тело, а потом и собственную душу. Врезать одно, пришивать другое. Пришивать? Это такой древний термин. Тогда для скрепления тканей пользовались тонкими нитями. «Спасибо, я уже понял». «А правы ли мы, Эдгар? Ты знаешь, что Джанет пошутила с нашими гостями Дзыгу? Откуда? Ты же отключил меня от внутренних камер корабля». Она подсунула чужим анисовый коктейль. Алкалоиды аниса действуют на Дзыгу, как наркотик правды. Эдгар звонко рассмеялся. «Здорово! И что?» Одна из Дзыгу заявила, что человеческая раса обречена, что мы слишком далеко зашли по пути изменений, что род человеческий утрачивает единство и неизбежно распадется на ряд раздробленных слабых цивилизаций. «Чушь!» — резко сказал Эдгар. Размечтались вонючки. «Люди всегда были разными, понимаешь? И в первобытные времена, и в средние века, и в благословенном 20 веке — всегда. Кто-то правитель, кто-то пахарь, кто-то поэт, кто-то золотарь. Но тогда мы были едины генетически». Эдгар пожал плечами. «Ты знаешь, кто родится, к примеру, от твоего семени и яйцеклетки Ким? Если не заказывать специализацию, конечно. Ребенок-натурал с острым зрением». Мальчишка чуть удивленно кивнул. «Да, именно. Это ваш единственный совпадающий признак. Ну, тогда ты легко все поймешь. Так вот, Алекс, в случае необходимости человечество легко и безболезненно вернется к единому генотипу. У всех спецов половые клетки содержат двойной набор генов. Измененный, тот, который создан генетиками по заказу твоих родителей, и обычный, который ты получил бы, родись естественным путем. Обычный набор спрессован в S-органелле и активируется лишь в процессе слияния половых клеток. Далее процесс может пойти различными путями». Эдгар раскраснелся и воодушевился. Он явно оседлал любимого конька. «Это ведь было самое трудное, Алекс. Когда в начале 21 века начались активные работы по изменению генотипа, мы встали перед неразрешимой проблемой. Полностью изменить тело просто, но как сохранить при этом человеческий генотип? Как добиться, чтобы от девушки-русалки, пасущей рыбьи стада, и парня-верхолаза, не боящегося высоты и способного провисеть на двух пальцах полную рабочую смену, родился нормальный здоровый ребеночек, а не чудовищный монстр? Тогда и был предложен этот путь, сложный, но увлекательный и безопасный. Резервная копия генов, чистых, незатронутых изменениями. Предположим, наша русалочка выплыла на берег и встретила юного верхолаза. Ночь, луна, плеск волны в тишине. Встречаются двое счастливых, довольных собой молодых людей. Наша русалочка, которая сидит на склоненной к воде ветви дерева, и наш верхолаз, идущий по берегу с песней, скажем, «Не кочегары мы и не плотники, но сожалений горьких нет, ведь мы монтажники и высотники». Эдгар замолчал, насмешливо посмотрел на Алекса. «Слышал такую песню?» «Нет». «Старая-престарая русская песня, эпохи натуралов, но прекрасно воплощает всю суть специализации. Так вот, наша парочка встречается». Он медленно свел руки. «Удивление, замешательство, смех, романтика. Ночь, луна и море, как я уже говорил, нежные ласки на мокром песке. Мы должны были сделать так, чтобы эти столь различные, но в то же время одинаково полезные обществу граждане не страдали от своей непохожести, чтобы их ребеночек мог быть и человеком-амфибией, и монтажницей, и самым обычным натуралом, по их желанию. Так вот, когда великий миг любви осуществлен, — мальчишка сцепил руки, — в дело вступает S-органелла. Раскручиваются нуклеиновые цепочки, ферменты снуют вдоль нити ДНК, проверяя их на специализацию. Хлоп! Ген изменен. Тогда идет проверка, у обоих ли родителей этот ген изменен. У обоих — оставляем. У одного — извольте подвинуться. Извлекается из органеллы резервная копия гена, вырезается и вклеивается необходимый кусочек. Нити ДНК быстро ремонтируются перед слиянием. Теперь смотрим, что у нас получилось. Обычный ребенок-натурал. А если бы русалочка полюбила человека-амфибию, никаких вмешательств. Их малыш родился бы в воде, бодро вдохнул ее жаберками. А монтажник и монтажница? «Спасибо, я уже понял», — прервал его Алекс. Эдгар осекся, виновато улыбнулся. «Меня очень восхищает мастерство предшественников. Понимаешь, ведь надо было создать структуры, одновременно самоподдерживающиеся. Мало ли что может случиться с группой спецов. Вдруг они окажутся отрезанными от генных инженеров и при этом способны за одно поколение вернуться к исходной форме. И с этой задачей инженеры прекрасно справились. А если пара спецов захочет дать ребенку иную специализацию? «Ну, тогда придется снова поработать инженером», — признал Эдгар. «Но ты можешь себе представить такую ситуацию? Что ты решил создать традиционную семейную ячейку с женой и детьми, как положено, и при этом не пожелать детям своей судьбы?» «Не могу». «То-то и оно». Эдгар торжествующе улыбнулся. «Нет, изменение тела – мелочь. Задача для начинающих. Самое главное – менять психику, манипулировать эмоциями. Вот это сложнейшая задача». «Прекрасно. Помоги ее решить. Ким должна разлюбить меня». «Почему?» Эдгар внимательно посмотрел на Алекса. «Я ведь все понимаю и не протестую. Чем тебе мешает ее любовь?» «Мне не мешает, но с каждым днем Ким будет все более страдать от отсутствия ответного чувства. Так?» «Так», — Эдгар кивнул. «Я даже не могу сымитировать ответную любовь», — продолжил Алекс. «Напряжение станет расти. Это приведет... может привести к неприятностям». «И чего ты от меня хочешь?» «Если ты действительно гениальный генный инженер», — вкратчиво сказал Алекс, — «то должен знать, как устранить чувство Ким». «С чего ты взял?» «Известно, что методики существуют. Когда в какой-то профессии утрачивается необходимость, спецов удается переориентировать на новую. Это работа психологов. Я не могу загнать Ким обратно в зиготу и провести корректирующую операцию». «Ты уверен, что ничего нельзя сделать?» Эдгар заколебался. «Парень, я не генный инженер», — сказал Алекс, — «но и не дурак. Измененные эмоции — это не только и не столько перестроенные синапсы. Это измененные железы внутренней секреции, химия крови. И что я могу сделать? Блокировать какие-то гормоны. Ты ведь знаешь, какие». Эдгар вздохнул и покачал головой. «Да, конечно, блокировать. Гипофиз — это не костер, в который можно плеснуть водички и потушить пару угольков. Все или ничего. Изменения характера вызваны одной единственной, хотя и очень сложной, полисахаридной цепочкой, продуцирующейся в гипофизе. Временная блокировка ее синтеза возможна, но вызовет отключение сразу всех личностных особенностей». «И что отключится у Ким?» Парнишка поправил очки, задумался на миг. «Безжалостность, в первую очередь. Любовь та, которая вызвана искусственной стимуляцией. Пожалуй, все. Интеллектуальные изменения не связаны с гипофизарными гормонами. Давай это сделаем». «Думаешь, вмешиваться в организм спеца так легко? Нужна полноценная биохимическая лаборатория, устройство органического синтеза. Медотсек корабля не поможет». «Мы на планете, Эдгар. Пусть не на самой развитой, но вполне цивилизованной. Заказ можно оформить и получить в течение 2-3 часов». Он молчал. «Ты действительно гениальный генетик? Или твоя ценность преувеличена?» – насмешливо спросил Алекс. «Хорошо», – Эдгар сдался. «Я считаю, что ты делаешь из мухи слона, Алекс. Любовь для Ким – нормальное рабочее состояние, ничего бы не стряслось». «Писец!» Откуда-то из-за колонн вынырнула полусогнутая в поклоне фигурка. Тощий, скрюченный старичок в высоком цветастом колпаке и ярком халате с пергаментным свитком в руке. «Проблем с введением не будет», — сказал Эдгар Алексу. «Активное вещество устойчиво к желудочному соку, так что можешь просто добавить его в пищу или вино. Дозировка? 5-6 миллиграммов. Добавь с запасом, избыток не вызовет отравления. Писец, я диктую». Старичок часто закивал, усаживаясь у трона. Подслеповато покосился на Алекса, торопливо отвел взгляд. Извлек откуда-то чернильницу, длинное птичье перо. Алекс только покачал головой, глядя на антураж. «Инструкции по синтезу», — начал диктовать Эдгар. Конечно же, Алекс переоценил лаборатории Новой Украины. Синтез занял полные 5 часов. Почтовый робот, летающий диск метрового диаметра, приземлился перед кораблем незадолго до возвращения К-3 и Дзыгу. Алекс дождался, пока отработал идентификатор, и на полированном металлическом боку робота вспыхнул зеленый огонек. Потом подошел и открыл крошечный грузовой люк. Пробирка, стоившая ему всего жалования за этот месяц, была крошечной. 3 грамма аполисцирующей белой жидкости. Алекс поморщился, разглядывая заказанный Эдгаром продукт. Соврал он или нет? Неужели эта жидкость способна затормозить тот сложнейший биологический механизм, что запускается при рождении каждого спеца, а после метаморфоза начинает идти в полную силу? Безжалостность бойцов, холодное доброжелательство пилотов, нимфоманство Гетер, все способно рассыпаться в прах? И как это произойдет? Резко, будто выключили питание у прибора? Постепенно, как замедляется машина с выключенным мотором? Пусть исчезает навязанное генетиками чувство, но не успело ли оно превратиться в собственное, неподдельное? Вопросы, которые не решаются теоретически, можно проверить лишь экспериментом. Он посмотрел на приближающуюся барракуду и спрятал пробирку в карман. Освобожденный от груза почтовый робот неторопливо поплыл над полем. К-3 выбрался из машины первым, подал руку Дзыгу. Обе чужие выглядели до нельзя довольными. Впрочем, похоже, это было их обычным состоянием. «Так и простояли на поле, капитан?» — весело крикнул К-3. «А?» — получал почту. Алекс предпочел сам объяснить появление почтового робота. Решил немного развлечься. Он заговорщицки подмигнул клону, давая понять, что речь идет либо о нелегальном наркотике, либо о каком-то изысканном секс-стимуляторе. К-3 подмигнул в ответ. «Зря не поехали с нами, капитан. Очень смешное море. Я знаю, был здесь однажды». «Мило-мило, капитан», — сообщили Дзыгу. Они держались за руки и поминутно переглядывались. «Очень-очень жаль, что не было вас». «Мне тоже крайне жаль», — Алекс кивнул. Он пропустил Дзыгу в сопровождении клона, отправившихся внутрь корабля, закурил. Чужой табак на земле Новой Украины почему-то казался хуже, будто этот воздух не хотел его принимать. Через 13 минут появился и микроавтобус с экипажем. Сразу же можно было понять, кто и как провел время в увольнении, кому улыбнулась удача, а кто своих планов не осуществил. Генералов был мрачен и, не говоря ни слова, прошел в корабль. Поль вышел из автобуса с невозмутимым видом повидавшего сотню планет космического волка, четко отсалютовал Алексу и тоже отправился внутрь. «Твои сигареты, капитан», — сказала Джанет. Протянула Алексу блок. «Вроде бы неплохие». Она улыбалась и явно выглядела довольной жизнью. «Что с Паком?» – поинтересовался Алекс. «Да ничего особенного». Джанет ухмыльнулась. «Нашел себе дружка в баре, возомнил не весь что, теперь страдает. Решил, что это была любовь всей его жизни». «Разве возможно влюбиться за 5 часов?» – риторически спросил Алекс. «Эх, капитан, капитан». Джанет игриво чмокнула его в щеку пухлыми губами. «Все возможно, поверь. Но за Пака не переживай, ему просто хочется пострадать, помучиться. Есть такой тип людей». Как неразумно, Алекс покачал головой. «Я готов признать полезность любви, пусть и лишен ее. Но влюбляться следует по обоюдному согласию, твердо выяснив вначале, согласен ли партнер на достаточно долговременное переживание ответного чувства. Иначе испытываешь негативные эмоции вместо положительных». «Джанет». Негритянка зажала рот руками, но смех все равно рвался из нее. «Алекс, нет, прости ради Господа разгневанного, ты прав, конечно, в теории». Пилот замолчал. Чуть смущенная, Джанет двинулась в корабль. Ким, терпеливо дожидавшаяся конца разговора, подошла к Алексу. «Это тебе». Пакет из плотной коричневой бумаги был небольшой, но увесистый. Алекс развернул его с тем чувством неожиданного праздника, которое касается каждого получающего неожиданный подарок. Разумеется, это был предмет гордости Новой Украины – кусок свежего сала. «Его срезают со свинок прямо на пастбище», – сказала Ким. Ее переполняли впечатления. «И свинкам совсем не больно. Через день шкура заживает, и свинья снова нагуливает жирок. Вот, попробуй, оно уже копченое. Когда слой сала достигает толщины в 0,5 метра, у свинки начинают выделяться специальные ферменты. Здорово, правда?» Алекс достал из кармана нож, отрезал кусочек. Прожевал, кивнул. «Здорово, очень вкусно. И аромат зеленых яблок, да?» Ким кивнула. Моррисон, стоящий за ее спиной, скривился в гримасе. «Аромат. Вот на пастбищах аромат, спаси Господи. Этот сальный мамонт прется по степи, выжирает все начисто и непрерывно гадит, извините за подробности». «Естественный процесс», — отпарировала Ким. «Конечно, но слишком уж не ароматный. Почему они не выращивают мясо и сало в баках, как на любой приличной планете?» «Ты ничего не понимаешь», — Ким завелась с полуоборота. «Совершенно другой вкус. К тому же свиньи полезны для экологии планеты и обходятся гораздо дешевле. 3 пастуха-спец управляются с большим стадом и больше никаких расходов». Как и Ханг, Алекс тоже был не склонен считать животноводство Новой Украины увлекательной темой для обсуждения. «Ким», — он взял девочку за плечо, — «до старта 39 минут. Я думаю, все хотят принять душ, переодеться». «Ну вот, тебе совсем не интересно», — с легкой обидой ответила она. «Интересно, но я уже был в музее животноводства». «В главную генетическую лабораторию вас водили?» «Водили». «А нас нет. Там вели какой-то эксперимент». Они вошли в корабль.